Любопытно, что Пенфилд, описав столько разнообразных экспериментальных галлюцинаций, не говорит ни слова о том, что мы теперь называем экстатическими припадками, припадками, порождающими чувство экстаза или неземной радости, такими припадками, какие описывал Достоевский. Припадки у него начались в детстве, но участились после возвращения из сибирской ссылки, когда Достоевскому было уже за 40. Во время своих нечастых больших припадков он испускал, как писала его жена, исполненный страхом крик, в котором не было ничего человеческого, а потом без сознания падал на пол. Многим из таких припадков предшествовала мистическая или экстатическая аура. Но иногда припадок ограничивался одной только аурой, за которой не следовали судороги и потеря сознания. Первый такой припадок без судорог случился с писателем в канун Пасхи и был описан Софьей Ковалевской в ее «Воспоминаниях детства». Софью Ковалевскую цитирует французский невропатолог Алла Жуанин в своей статье об эпилепсии Достоевского. Писатель разговаривал с двумя друзьями о религии, когда часы пробили полночь. Достоевский умолк, а потом неожиданно воскликнул: «Бог существует, Он воистину существует». Позже он сам подробно описал свои тогдашние переживания. Воздух вдруг наполнился страшным шумом, и я попытался встать. Я почувствовал, как небеса падают на землю, охватывая меня со всех сторон. Я воистину прикоснулся к Богу. Он вошел в меня, и я закричал: «Бог существует». Больше я ничего не помню. «Все вы, здоровые люди, — сказал он, — не можете представить себе и тысячной доли того счастья, какое испытываем мы, эпилептики, в те несколько секунд, которые предшествуют припадку. Магомед в своем Коране говорит, что увидел рай и вошел в него. Все эти так называемые умные, просвещенные люди вполне уверены в том, что он был лжец и шарлатан, но нет. Магомед не лгал, он и в самом деле побывал в раю во время приступа эпилепсии. Он был жертвой этой болезни, как и я. Мне неведомо, длится ли это счастье секунды, часы или месяцы, но поверьте мне, что ни одну радость жизни не променяю я на это счастье». Достоевский оставил описание еще нескольких подобных случаев и наделил некоторых героев своих романов припадками, похожими на его собственные, а иногда и идентичными им. Один такой припадок поразил князя Мышкина в «Идиоте». В такие моменты, мимолетные словно молнии, впечатления от жизни и сознания становились вдесятеро более сильными. Дух его и сердце озарялись невероятным ощущением света, все его чувства, все его сомнения, вся его тревога мгновенно успокаивались и сменялись несокрушимой безмятежностью, составленной из просветленной радости, гармонии и надежды. Разум его возвышался до понимания конечной причины всего сущего. Описание экстатических припадков есть также в «Бесах», «Братьях Карамазовых», «Униженных и оскорбленных», в то время как в «Двойнике» содержится описание насильственного мышления, почти идентичное тому, что описывал в то же самое время Хьюлингс Джексон в своих гениальных неврологических статьях. Помимо экстатических аур, которые всегда казались Достоевскому откровениями конечной истины, прямым и достоверным познанием Бога, в последние годы жизни, в годы наивысшего творческого взлета, в его личности происходили тяжелые и необратимые изменения. Теофиль Алужуанин, французский невропатолог, заметил однажды, что эти изменения становятся особенно отчетливыми, если сравнить ранние реалистические произведения Достоевского с его мистическими сочинениями, написанными на склоне лет. Он предположил, что эпилепсия создала в личности Достоевского двойника – рационалиста и мистика, и каждый из них отдавал писателю самое лучшее, что в них было, но постепенно мистическое стало господствовать в душе Достоевского. Именно эти изменения, которые заметно прогрессировали даже между двумя приступами, как говорят неврологи, в интерректальные периоды, привлекли пристальное внимание американского невролога Нормана Гэшвинда, который в 70-е и 80-е годы написал несколько статей на эту тему. Гэшвинд особо отметил нараставшую одержимость Достоевского нравственностью и приличным поведением, его усиливавшуюся склонность впутываться в мелочные споры, отсутствие чувства юмора, равнодушие к сексуальности и, несмотря на возвышенный нравственный тон, постоянную готовность впадать в гнев по самым пустяковым поводам. Все это Гэшвинд называл интерректальным личностным синдромом, теперь этот симптомокомплекс называют синдромом Гэшвинда. Больные этим синдромом часто погружаются в глубокую религиозность. Гэшвинд называл это гиперрелигиозностью. У этих больных, так же как у Стивена Л., может пробудиться неудержимая страсть к сочинительству, живописи или музыке. Независимо от того, развивается или нет интерректальный личностный синдром, ведь он действительно встречается далеко не у всех больных с височной эпилепсией, нет никаких сомнений в том, что переживаемые больными экстатические припадки трогают их до глубины души. Больные иногда сами страстно желают, чтобы такие припадки случались у них как можно чаще. В 2003 году норвежские ученые Хансен Айсгейм и Эйлерт Бродкорп опубликовали статью об 11 исследованных ими больных с экстатическими припадками. 8 из них желали снова и снова переживать эти припадки, а 5 нашли способы провоцировать их. Более чем любые другие приступы и припадки, экстатические припадки воспринимаются больными как озарение или откровение глубинной реальности. Орен Девински, ученик Гэшвинда и сам был первопроходцем в исследовании височной эпилепсии и целого спектра нейропсихологических переживаний, с нею связанных. Аутоскопии, ощущение пребывания вне собственного тела, дежавю и жамевю, а также личностных изменений, развивающихся в периоды между припадками. Девинский и его коллеги смогли осуществить клиническое наблюдение и регистрацию ЭЭГ у больных в те моменты, когда они переживали экстатические и религиозно окрашенные припадки. Таким образом, им удалось доказать совпадение во время озарений и припадков, так как на фоне озарений усиливалась активность в судорожных очагах, находящихся в височных долях, чаще всего справа. Примечание. Один из таких больных, не проявлявший никакого интереса к религии, перенес свой первый религиозно окрашенный припадок на пикнике. Вот как описал этот припадок Девинский. Друзья обратили внимание на то, что взгляд больного застыл, он уставился в одну точку, побледнел и перестал отвечать на вопросы. Потом он принялся бегать кругами и бегал 2 или 3 минуты с криком «Я свободен! Я свободен! Я Иисус! Я Иисус!». Позже у этого больного произошел сходный припадок, во время которого была проведена регистрация ЭЭГ. Девинский заметил, что перед началом припадка больной стал заторможенным и перестал ориентироваться во времени и пространстве. Я поинтересовался, как он себя чувствует, и больной ответил, что у него все хорошо, и он превосходно себя чувствует. Когда же его спросили, знает ли он, где находится, он улыбнулся и ответил: «Конечно, знаю. Я на небесах. У меня все прекрасно». В таком состоянии больной пребывал около 10 минут. а потом у него начался развернутый судорожный припадок. Позже он вспоминал свою экстатическую ауру как яркий и счастливый сон, от которого он очень неохотно пробудился. О заданных ему вопросах больной ничего не помнил. Конец примечания. Такие откровения могут принимать самую разнообразную форму. Девинский рассказал мне об одной женщине, у которой после черепно-мозговой травмы начались эпизоды дежавю. Помимо этого, больную начали преследовать неописуемо странные запахи. После периода этих сложных парциальных припадков она впадала в экзальтированное состояние, в котором Бог, принявший облик ангела, велел ей участвовать в выборах в американский конгресс. До этого больная никогда не отличалась религиозностью и не занималась политикой, но сразу восприняла слова Бога как руководство к действию. Примечание. Она выдвинулась в Конгресс по списку республиканской партии в округе, где традиционно лидировали демократы, и проиграла выборы, но с очень маленьким отрывом от победителя. Выступая на предвыборных митингах, она всегда говорила, что мысль об участии в выборах внушил ей Бог, чем завоевала множество избирателей, несмотря на явное отсутствие всякого политического опыта. Конец примечания. Подчас экстатические галлюцинации могут стать опасными, хотя случается это крайне редко. Девинский и его коллега Джордж Шлей описали одного больного, у которого во время экстатических припадков возникало видение, в котором он видел Христа, а какой-то голос приказывал ему убить жену, а потом покончить с собой. В конце концов он выполнил приказ. Убил жену и вонзил себе в грудь нож. Припадки прошли только после хирургического удаления эпилептического очага из височной доли. Такие эпилептические галлюцинации сильно напоминают галлюцинации при психозе, когда больные слышат навязчивые голоса, хотя при эпилепсии у такого больного может и не быть в анамнезе психиатрических заболеваний. Надо быть очень сильным и скептически настроенным человеком, чтобы противостоять таким галлюцинациям, не верить им и не подчиняться, в особенности, если галлюцинации носят характер откровений и кажутся больному, если он находится в экзальтированном состоянии, посланием свыше. Как заметил Уильям Джемс, страстная и глубокая религиозная убежденность одного человека может увлечь тысячи людей. Доказательством тому служит жизнь и судьба Жанны д'Арк. Люди на протяжении 600 лет ломают голову, недоумевая, как крестьянской девушке без всякого образования удалось так глубоко осознать свою миссию и привлечь на свою сторону тысячи людей, которые помогли ей изгнать англичан из Франции. Ранние гипотезы о божественном или дьявольском вдохновении уступили место гипотезам медицинским. Причем в них психиатрические диагнозы соперничали с диагнозами неврологическими. Многие данные были почерпнуты из протоколов судебных заседаний и в протоколах ее реабилитации 25 лет спустя. Ни один из этих источников не позволяет сделать однозначных выводов, но можно, по крайней мере, предположить, что у Жанны д'Арк могла быть височная эпилепсия с экстатическими аурами. Видения и голоса появились у Жанны в 13 лет. Это были короткие и довольно редкие эпизоды, которые вначале очень ее пугали. Но постепенно они стали вызывать у девушки великую радость. Видения и голоса внушили Жанне, что ей суждена великая миссия. Иногда видения провоцировались звоном церковных колоколов. Вот как она описывала свои первые видения и голоса. «Мне было 13 лет, когда я впервые услышала с небес глас Божий. Бог поддержал меня и повел за собой. Впервые, услышав голос, я страшно испугалась. Это случилось летним днем в саду моего отца. Голос слышался справа, со стороны церкви, и почти всегда, когда я его слышала, я одновременно видела великий свет. Услышав голос в третий раз, я поняла, что это голос ангела. Этот голос всегда направлял меня, и я всегда хорошо его понимала. Голос учил меня быть доброй, часто посещать церковь. Голос велел мне идти во Францию. Он говорил мне 2 или 3 раза в неделю: «Ты должна идти во Францию, иди, освободи от осады город Орлеан, иди», — велел мне голос. Я отвечала ему, что я всего лишь бедная девушка, не умеющая владеть оружием и ездить верхом. Потом уже не проходило дня, чтобы я не слышала голос. Он стал мне необходим. Многие другие аспекты предполагаемых припадков орлеанской девы, а также свидетельства ее ума, рассудительности и скромности, были рассмотрены в опубликованной в 1991 году статье Элизабет Фуд-Смит и Лидии Бэйн. Несмотря на то, что авторы привели довольно основательные аргументы в пользу своей гипотезы, многие неврологи с ними не согласились, и едва ли когда-нибудь этот вопрос будет решен окончательно. Доказательства, конечно, весьма шаткие, как всегда бывает в таких случаях. Экстатические, религиозные или мистические припадки бывают лишь у очень небольшого числа больных с височной эпилепсией. И есть ли у таких больных какие-то отличительные особенности, например, изначальная предрасположенность к религиозным или метафизическим верованиям, или все дело в том, что сами припадки стимулируют те отделы головного мозга, которые отвечают за религиозные чувства? Примечание. Вопрос обсуждался во многих книгах, включая монографию Кевина Нельсона «Духовные врата мозга. Неврологическое исследование о прииске Бога». Кроме того, эта дилемма послужила сюжетом романа Марка Зальцмана «Лежа с открытыми глазами». У главной героини, монахини, происходят экстатические припадки, во время которых она общается с Богом. Выясняется, что ее припадки обусловлены опухолью в височной доле. Опухоль надо удалить, иначе она убьет больную. Но не устранят ли хирурги вместе с опухолью врата в небо? Не помешают ли врачи дальнейшему общению со Всевышним? Конец примечания. Естественно, обе точки зрения имеют право на существование, и обе могут оказаться справедливыми. Тем не менее, факт остается фактом. Даже самые закоренелые скептики, люди, безразличные к религии и просто неверующие, к своему немалому удивлению, могут во время припадков впадать в состояние религиозного или мистического экстаза. Кеннет Дьюхерст и А. В. Берт опубликовали в 1970 году статью, в которой привели несколько подобных примеров. В одном случае речь шла об автобусном кондукторе, у которого экстатический припадок случился, когда он взимал с пассажиров плату за проезд. На него внезапно снизошло чувство благодати. Он ощутил себя на небесах. Исправно взимая с пассажиров деньги, он одновременно рассказывал, как хорошо ему пребывать на небесах. В течение 2 дней, находясь в состоянии экзальтации, он слышал голос Бога и пение ангелов. Приступ миновал, но кондуктор продолжал помнить свои ощущения и считал их подлинными. В течение следующих 2 лет у больного не наблюдали никаких изменений личности, но он, не высказывая вслух какие-либо идеи, оставался глубоко религиозным. Через 3 года у него в течение 3 дней произошло 3 припадка, сильно его воодушевивших. Сам больной утверждал, что его мозг очистился. С этого момента он утратил веру в Бога. Теперь больной не верит в рай и ад, загробную жизнь и божественную суть Иисуса Христа. Второе обращение, теперь в атеизм, произошло на фоне такого же экстаза, как и первоначальное обращение к вере. Гэшвинд, в прочитанной в 1974 году и опубликованной в 2000 году лекции, отметил, что больные с височной эпилепсией могут переживать множество религиозных обращений, и в качестве примера описал одну больную, которая к 30 годам успела сменить 5 религий. Экстатические припадки потрясают основы убеждений, меняют представление больных о мире, причем они так действуют даже на тех людей, которые раньше никогда не задумывались о высших и сверхъестественных силах. Универсальность пылких мистических и религиозных чувств, ощущение причастности к святому во всех человеческих культурах позволяет предположить, что для таких чувств и в самом деле существует определенный биологический базис. Возможно, религиозные чувства, как и чувства эстетические, являются частью общего наследия человечества. Когда мы говорим о биологических основах и биологических предпосылках религиозных эмоций, и, собственно, даже само существование экстатических припадков позволяет предположить какую-то нейронную основу этих эмоций в височной доле, мы имеем в виду только естественные причины. Эти причины ничего не говорят нам о ценностях, смысле, функциях религиозных чувств, их содержании, которое, вероятно, строится на фундаменте биологического базиса.